Комнаты большие, 4 на 5 метров. Стоят три кровати с матрасами. И не соломой они набиты, а конским волосом. А подушки настоящие перьевые. Есть большой стол, тумбочка у каждой ткачихи и табуретка. А, сундук еще для нарядов. Шкафы Андрей Юрьевич еще не успел в оборот ввести. И вот сейчас, обходя общежитие это и, споткнувшись о сундуки, понял, что пора. Девушкам выдали посуду разнообразную и купили одежду. Если все эти блага включить в себестоимость ковров, то они точно золотые выйдут. Но профессор дал команду помощнику ключника такое общежитие построить и девушек одеть как княжон. Зачем? Так просто все. Это будет образец. Сюда на экскурсию новых ткачих водить будут. Вот, мол, молодки, поступите в ПТУ на ткачиху и так жить будете, как боярышни настоящие. Нужно, правда, экзамен потом на скорости качества вязания узелков сдать. Не ленитесь, и будет вам счастье. Эти 36 девушек теперь обязаны 5 лет отработать на предприятии в счет оплаты за благо и учебу. Потом могут уйти и открыть свою мастерскую, если есть коммерческая жилка. Нужно ведь будет и нитки искать, и красильщиков, и учениц обучать, и торговаться уметь. Если же нет этой жилки, то выходи замуж и продолжай работать на князя Владимирского. Дети, ну, садик будет, как надобность появится. Работа для мужа, нам, красильщики нужны, семейный подряд будет. После садика для детей будет школа с продленкой, где их два раза покормит. Сейчас для ткачих построили второй цех со станками. Он, понятно, в три раза больше первого. Так что через 4 месяца примерно можно будет и о продажах подумать. Почти 50 ковров раз в 3-4 месяца, это серьезно. С купленными рабынями договорились так. Они 3 года обязаны отработать на князя и подготовить 3 раза учениц. Потом свободны. Очень сомнительно, что домой подадутся. Далеко больно. И ой как небезопасно. Доберись сейчас до Сирии той же, или до этого Ургенча. И женщине, и в одиночку, но могут здесь себе мужей найти и тоже, если появится желание, то свою мастерскую открыть. Ну, а нет так нет. Выходи замуж, рожай детей и работай на этой же фабрике, получая вполне достойную оплату, в том числе и за обучение новых ткачих. Событие 12. Милиционеры с войны вернулись первыми. Их Андрей Юрьевич отправил из-под Житомира вместе с приличным обозом, что повез в родные Палестины первые трофеи. Когда разгромили дружину князя Святослава Киевского и большую часть дружины Олега Переяславского, то образовалась огромная гора железа, и еще седла, попоны и прочая упряжь. Все же под 1000 дружинников очень хорошо экипированных князья Ольговичи с собой привели, а на каждом дружиннике и его коне более 30 кило железа, а на некоторых и за полсотни, 30 с лишним тонн железа. Телега берет 400 кило, ну и про седла с попонами забывать не стоит. 85 вазов назад отправилась с очень ценной добычей. Ее надо охранять, и ее нужно было обязательно отправить для того, чтобы Гедимин, когда явится, этого богатства не увидел, а то начнет на долю претендовать. Я, мол, теми 3 кастрюлями, что во вруче взял, тоже по-честному пополам поделюсь. С тебя 500 броней с мечами, а с меня 1500 кастрюли. Вот Андрей Юрьевич под охраной 270 милиционеров этот обоз и отправил побыстрее во Владимир. Пусть они вооружены в основном саблями и кинжалами, и лишь у некоторых луки, но это почти 300 человек, и тати с большой дороги на такой караван не нападут. Так и получилось. Все благополучно доставили. Вернулся Андрей Юрьевич и решил на 3-й день, что хватит им тут во Владимире ошиваться. Пусть разъезжаются по своим городам и наводят там порядок. Милиционеров собрали во дворе замка и построили рядами, но оглядев эти длинные ряды, князь Владимирский махнул рукой на красоту и прокричал: «Подходите поближе, сейчас я вам напутствие скажу, и можете отправляться по своим городам». Народ ломанулся к крыльцу, на котором Андрей Юрьевич вместе с Глебом Зеремеевичем и вернувшимся только сегодня воеводой Мечиславом стоял. Ну, вот теперь получше стало, а то кричать бы пришлось. Теперь, как говорится, тишину поймали и послушайте меня. Народ зашебуршился, еще плотнее кучкуясь, и действительно смолк. Вы навели идеальный порядок во Владимире. Теперь тут ни воришек, ни татей, ни прочих душегубов нет. Люди живут спокойно и больше за калиту не держатся на рынке. Такой порядок нужно навести во всех 82 городах нашего княжества. Я с вами отправлю указ о создании милиции в ваших городах. Писцы его уже подготовили в нужном количестве экземпляров, и я их утром подписал. передаете эти указы в городской совет. Вам должны выделить помещение и построить, если нет, временное узилище. Всех преступников мужского пола отправляете, как накопится несколько, под конвоем в Ровно. Там будут добывать известняк. Малолетних преступников отправляете сюда во Владимир. Здесь они будут в специальных школах перевоспитываться и становиться воинами. Девочек, если такие попадутся, тоже сюда. Тоже будем перевоспитывать. Теперь про вас. Чтобы вы сами с пути истинного не сбились, в ваши города будут раз в пару месяцев приезжать проверяющие, и скрытно от вас говорить с людьми, на рынке, например, или на постоялом дворе, и если они узнают, что вы сами стали мздоимцами и татями, но приедет Мечислав с дружиной, и вас на площади городской или на рынке прямо повесит. Если проверяющий узнает, что вы не боретесь с преступниками, а мед пьете, то на первый раз вас высекут на площади, на второй же повесит. Если не справляетесь сами, организовывайте ДНД, что это такое мы с вами изучали. Согласия горожанина не нужно. У вас есть полномочия призывать себе на помощь любого жителя вашего города. Не захочет, порка. Ну, мы об этом говорили. Если города очень большие, такие как Галич или Львов, или Берестье, то переговорите с мужами градскими, с советом, возможно нужно прислать еще троих, скажем, сюда во второй набор школы милиции. С этого года тут будут учиться еще и милиционеры от нового княжества. Теперь княжество Балаховское вассально мне. Там 10 городов. Вот 30 новых учеников уже есть. Еще будут ученики из городов Ужгород, Хуст и Мукачево, тоже теперь моя землица. И еще важная информация. Через полгода примерно, 1 октября здесь пройдет семисовет. От каждого города приедет один милиционер и расскажет всем о своем опыте борьбы с преступниками. У одного одно интересное начинание, у второго еще интереснее. Поделитесь опытом и возьмете на вооружение. Наша с вами задача – сделать королевство русское самым безопасным местом на свете. А лесные тати? Звонким юношеским голосом выкрикнул кто-то из толпы. Хороший вопрос. Им где-то нужно сбывать добычу. Если в ваших городах не будет скупщиков, что берут добычу у татей, то и татьба исчезнет. Ну и кроме того, мы уже говорили с воеводой. Подготовим сюрприз, неожиданный подарок для татей. Уверен, обрадуются, когда в ад попадут. Глава 5. Событие 13. Сейчас королевство русское похоже на карте на трапецию. С запада от Берестья или Бреста на севере до Мукачева с Ужгородом на юге около 500 километров. С востока от Возвягля на севере до реки Днестр или города Каменца на юге где-то 250 километров. А от Бреста до Возвягля и от Ужгорода до Каменца по 300 километров. Совсем даже не маленькая землица получается. Все эти города и дороги нанесены на схему или плохонькую карту разведчиками. На востоке почти год этими измерениями занимался главный разведчик Федор Кашин, а по югу и западу ездили, считая версты, Антон Птица и его брат Кирилл. Всем троим Андрей Юрьевич изготовил водные компасы. Иголка обычная с намагниченным концом вставлена в пробку, и та в блюдечке с водой плавает. Расстояние же считают пока почти на глаз. Примерно посчитали в шагах, сколько лошадь у каждого неспешной рысью пробегает за то время, которое проходит, пока хозяин до 3600 досчитает. Как бы за час. На карту эту реки нанесены, дороги и города. Все, никаких высот и низменностей. Это пока даже не в планах у профессора Виноградова. Как определять высоту? По ртутному барометру? Ну, это стеклянную трубку нужно. Непростое мероприятие с учетом того, что стекла нет. Работу разведчики, картографы не закончили. Продолжают зигзаги нарезать по земле и уточнять карты. Теперь и селища наносят, и мосты через реки или броды. Работы впереди у них полно. Андрей Юрьевич сидел сейчас над картой и вглядывался в самый юго-запад. Там был город Ужгород по одну сторону Карпат и Перемышль по другую. На юге по договору с королем Венгрии Шарбером граница проходит по реке Уж. Вот сюда сейчас в основном и смотрел Андрей Юрьевич. Если честно, то смотреть было почти ни на что. Сплошное белое пятно. Туда Кирилл Птица ездил, успел нанести только сам Ужгород и схематичную реку. Где южная граница русского королевства переходит в западную, не сильно понятно. Смотрел на карту профессор не просто так. Вчера его выцепил митрополит Афанасий, затащил к себе во Владимирский собор и там познакомил с новым епископом ужгородским, тоже Афанасием. «Спасать православных, княже, надобно», — сразу забасил епископ. В результате наводящих вопросов выяснилось следующее. Теоретически там граница с Венгерским королевством. Только сейчас Венгрия – это монстр, который подмял под себя кучу славянских народов, в том числе и Словакию будущую. Вот по реке Уши проходит граница с будущей Словакией, и за рекой живет примерно километров на 100, или верст точнее, до крупного города Кошице славянское население, и они православные в основном, а дальше уже в большинстве католики, хоть и тоже славяне. Спасать же нужно этих православных потому, что папские кардиналы пытаются этот кусок православной земли окатоличить. Притесняют по-всякому священников, захватывают церкви и монастыри, даже организовывают отряды целые, которые грабят православные храмы. Ну, и по-всякому выкручивают руки землевладельцам и городской верхушке, чтобы те и сами переходили в католическую веру и своих холопов или смердов, или арендаторов за собой перетаскивали. И что ты, владыка Афанасий, предлагаешь сделать мне? Выслушав сбивчивую речь про зверство католиков, поинтересовался Андрей Юрьевич. Вступиться за истинную веру. Сурово эдак глянул на него епископ. Как, а как хочешь, а только оборони христиан от папистов. Ты, княже, разумен вельми, сам придумай, а я и вся церковь православная тебе подсобит, чем сможет, перекрестил князя Владимирского митрополит, почти до этого не вмешивающийся в разговор. Андрей Юрьевич его игру раскусил. Мол, сам этот и князь Владимирский решил подмогнуть православным братьям. За это будет тебе счастье в раю. Андрей Юрьевич отключился от бубнижа епископа Ужгородского и задумался. Теоретически навалять, надавать по сусальнику, отбуцкать и отчехвостить венграм можно еще раз, и отобрать этот в целом небольшой кусочек земли. 100 километров на запад и километров 100, а может и поменьше с севера на юг. А чем, ваше высокопреосвященство, там люди занимаются? Землю пашут, ремесла есть какие-нибудь? Война прямо сейчас просто невозможна, нужно делать стволы для орудий, нужно порох производить. Опять же потом могут в Ватикане возбудиться и крестовый поход организовать на схизматиков. Одно дело законную землю, Мукачево и Ужгород забрать, и совсем другое, покуситься на территорию уже два века Венгрии принадлежащую. Тут католикос всех армян тьфу, всех католиков точно возбудится. Если уж впрягаться в такую бойню, то хоть знать за что. У Ужгорода земля орают, уголь жгут, а дальше в горах шахт много, железо добывают и медь. Вон и чё. Хорошо, владыка, заберем этих людей под себя. К осени подготовиться нужно. Что же людям православным полгода страдать и кровью умываться, возопил епископ Афанасий. Подумай, княже, чем за раз помочь можем, менее яростно, но настойчиво насел и митрополит. Захватывают храмы, ну, в эту игру можно вдвоем играть. Не играй это жизни христиан, не унимался епископ. Все, услышал я вас, ваше высокопреосвященство. Как только Санька с людьми вернутся, так дам им неделю отдыха и отправлю туда. Диверсанты им устроят маленький блицкриг, отобьют охоту на время храмы захватывать, а к осени армию двину туда. Так устроит. Вот сейчас сидел над картой профессор и ждал братьев-картографов. Они сейчас во Владимире, хотел их отправить Балаховское княжество наносить на карту, но видимо придется отправлять в противоположную сторону. Железо и медь, это в тысячи раз ценнее проса, что в Балаховских землях в мизерных количествах выращивают. Событие 14. Золото очень мягкий металл, даже то золото, что продают в магазинах 585 и краткой пробы, где золото всего 58,5-59, а остальное серебро и медь, и то мягкий сплав. Как-то купил себе профессор Виноградов золотые часы с золотым же браслетом, и через год чуть не потерял. Хорошо это случилось в здании университета, шел по коридору и часы, упав на мраморные плитки, громко довольно звякнули. Услышал тогда Андрей Юрьевич и поднял. В мастерской ювелирной сказали, что перетерлось ушко и нужно вставлять железное, но перетрется и соседнее, так, что не выеживайтесь, дорогой товарищ, покупайте кожаный ремешок или стальной браслет. Сейчас настало время Андрею Юрьевичу подумать над тем, что же ему делать с тем золотом, что добыли в шахтах в Карпатах. Пока шла войнушка целый месяц, да пока он разбирался с навалившимися в связи с его отсутствием делами, боярин Батон Твида, тот самый венгр, что со своей земли под Ужгородом уходить не захотел вслед за королем Карлом и Робертом Шрабером, и спокойно принес клятву верности князю Владимирскому, и который владел тремя золотыми шахтами и одной сфалеритовой, к тем 5 вазам золотой руды и 10 вазам цинковой руды, сфалерита привез еще 3 воза золотой руды и 5 цинковой. Не сам привез, сам вместе со своей дружиной воевал, привез управляющий, а Батонт был в числе тех бояр, что пошел с Гедимином на Киев, пока они еще не вернулись, как и те стрельцы и диверсанты, что были отправлены преследовать убегающих к себе в степи ордынцев под командованием главдиверсанта Саньки. Дума была такая: получение чистого золота – это опять очень энергозатратный процесс. Сначала купелированием в расплаве свинца, при этом свинца надо в два раза больше, чем самой руды. Если у него сейчас 8 вазов руды килограмм по 300, то есть 2,5 тонны, то ему надо 5 тонн свинца. Нет столько, даже половины нет, и нет месторождений свинцовых в его землях, даже с учетом приращений. Плюс был в этом методе, в конце получался оксид свинца, и именно он нужен для производства хрусталя, безотходное производство. Еще бы добыть такое количество свинца. Минусов 2. Первый, свинец ядовитый металл, и все вокруг им отравлять не хотелось. Второй минус в том, что серебро после купелирования останется с золотом. Уйдет только медь и другие примеси. Потом самый простой способ разделить золото и серебро – обработать полученный сплав азотной кислотой. Золото останется, а серебро перейдет в раствор, откуда его потом легко извлечь. Нужно просто испарить лишнее, а осадок нагреть до 350 градусов Цельсия. 2Ag3 2Ag2NO2А2. Только это опять огромный расход древесного угля. Сначала на получение азотной кислоты, а потом на испарение и нагрев. В результате получится очень мягкий металл, который можно пальцами гнуть при толщине монеты в пару миллиметров. Может, лучше выпускать монеты сразу из металла 585 краткой пробы, и делать либо монеты в два раза больше по весу, либо номинал указывать в два раза меньше, и на монете писать, что золото 60%. Такие монеты будут тверже, и себестоимость их будет в разы меньше. Просто один раз эту операцию проделать, выяснить состав, а потом тупо переплавлять руду, при необходимости серебро, медь или золото добавляя, и раскатывать в листы для чеканки монет. Будут ли такие монеты брать люди в оборот? Ну, в своих княжествах это можно и указом внедрить. Медные бунты возникли именно из-за того, что монет лишку напечатали и нельзя было обменять золото и серебро на медь. А если одновременно с такими половинными монеты будут и серебряные, и золотые, и медные, и они в банках будут свободно меняться, то после небольшого ажиотажа к монете привыкнут. Никто же в 20 веке бунты не устраивает, что в кольце или серьгах золото 585 краткой пробы. Привыкли, но это в своих княжествах, а дальше, в Польше, Венгрии, в Мазови, те же генуэзцы как к такой монете отнесутся. Если не будут брать, то в банках просто все настоящие золотые деньги поменяют на половинчатые и будет золотой бунт вместо медного, когда золотые монеты закончатся. Вывод Андрей Юрьевич после долгих раздумий сделал такой: пока, сколько есть свинца, разделить руду на золото, серебро и примеси. Из полученного золота и серебра монет начеканить, но для пробы начеканите немного половинчатых монет, а потом предложить их генуэзцам, ляхам и венграм. Будут брать, хорошо, нет, так нет, придется купцам из Генуи заказывать огромное количество свинца, никуда не денешься. Ага, а еще нужно ртути заказать, не для гремучей. Гремучее серебро проще изготавливать и сырье не ядовито. Для термометров и барометров ртуть нужна, начнет же он в конце-то концов выплавлять стекло. Тем более, вскоре подъедут кузнецы из Возвягля этому учиться. Вызванный Андреем Юрьевичем бывший кузнец, а теперь главный металлург Ероха, прослушал лекцию про превращение руды в чистое золото, помотал головой и попросил повторить еще раз. Сложно, больно, княже, не запомнил, и все в оспинах от ожогов лицо сморщил, как ребенок обиженный. Конечно, и я сам приду на первое купелирование. Ну, слушай, повторение, мать учения. Измельченную золотую руду смешивают с оксидом свинца и древесным углем, можно еще с мукой. Главное, чтобы углерод был, а затем нагревают. Металлический свинец, образованный восстановлением оксида, будет внутри себя содержать растворенный благородный металл. Расплавленный металл будет стекать на дно поддона. Оттуда его нужно перелить в купель. Это такой пористый тигель, который мы сделаем из костной золы, и нагревают, обеспечивая доступ воздуха. Мехами будем работать. У нас опять свинец превратится в оксид. Окисляются также примеси других металлов. Там и олово будет иметь. А раз там рядом цинк добывают, то и он тоже. По мере выгорания свинца и примесей концентрация благородного металла неуклонно увеличивается во время окисления, пока весь свинец не превратится в оксид свинца, К этому времени и все примеси будут окислены. Из-за более низкого поверхностного натяжения оксидного расплава он поглощается чашей, в то время как драгоценный металл остается в виде маленькой сверкающей лужицы. Ох, боженька, сложно как, княже, лучше на деле покажи. Начал креститься самый продвинутый в мире на сегодня металлург. Ахо-хо, конечно, готовься, завтра будем кости жечь. Ну, и тигель потом делать. Событие 15. Санька с Емельей Игорней прибыли во Владимир через 10 дней. Андрей Юрьевич даже волноваться начал. Все же ордынцев сбежало с поля боя более 1500, а он отправил вдогонку только 100 диверсантов и 500 стрельцов. Явно сила на стороне ордынцев, а нельзя было больше послать. Не так, послать можно было хоть 5000, толку только не будет. Главное оружие против отступающих татаровей будет лук. Лук у многих есть, стрел нет. Все, что можно у народа изъяли, даже из трупов людей и лошадей вырезали, чтобы наконечник не повредить. Кроме того, все стрельцы прошлись по полю боя, собирая стрелы, что полетели мимо и упали или впились в землю. В сумме собрали 13 тысяч стрел. Остальные либо переломаны, либо лишились наконечников или оперения. При таком раскладе 500 стрельцов и 100 диверсантов всего получили мизер, по 20 стрел на человека. Да есть сабли у воев, да есть десяток прашников, которые и без стрел сила, но все равно почти безоружных 600 против 1500 ордынцев. Рассказывай, Санька. Андрей Юрьевич был в кузнице, когда диверсанты прибыли, вышел к ним на свет весь в саже и глине перемазанный, делал из глины и золы от костей купелету. Прости, княже, упустили мы бабу Аглу, развел руками черный от усталости и переживаний сотник. Баба Агулу, поправил Саньку профессор на автомате, подробнее можно? Ну, а чего, не биться же головой об стену. В первую ночь мы их настигли у реки Ирпень, на полдороге к Юрьеву. Мы одни пошли без стрельцов, прачники им одну гранату запустили, и когда они проснулись и метаться между кострами начали, мы и стали в них стрелы метать. Отошли, когда их много за нами погнались и навели на стрельцов, под утро начали, уже светало, так что били наверняка. Поганые поняли, что попали в засаду и повернули. Потом посчитали убитых, когда ордынцы убрались, почти 600 полегло поганых, а у нас меньше десятка. Они все с луками были, без доспехов почти, а тяжело вооруженные. Андрей Юрьевич цифрой вполне остался доволен. А мы в ту ночь почти стрельцов у них всех и выбили, остались одоспешенные с мечами и щитами. Они заслоны стали выставлять. Ну, мы-то не дурни, всегда разведка впереди. Обойдем заслоны с тылу или флангов стрелами закидаем. Много стрел уходило, все в кольчугах поганые и сами кони. Так мы потом приноровились перед тем, как дальше двигать, стрелы собирали. Как же они ушли, вы что не могли вперед выслать людей в засаду? Вроде об этом несколько раз повторял им профессор, когда отпускал преследовать ордынцев. Эх, выслали, княже, конечно выслали. А только за 10 верст от Переяславля поганые обманули нас. Они у Козина Днепр вброд перешли, мы туда 100 и отправили, и все-все последние стрелы им отдали. А оказалось, что баба Агулу обманул нас. Он с парой десятков ближников чуть ниже переплыли Днепр, за гривы коней держась. Ну, это потом выяснили, когда всех поганых на переправе побили. Нам рыбак об этих хитрецах рассказал. Он там невод бросал и их издали увидел и в камыши залез. А остальные? Нет остальных, всех на переправе положили. Своих 70 человек потеряли. 5 из моей сотни. И Гаврила десятник прачников погиб. Плохо. Второго такого не найти. Царствие ему небесное. Ну, зато теперь татаровья будут знать, как на нашу землю ходить. От 2 туменов 20 осталось. Мы погнались потом за ними, но они в Переяславле заперлись. Ворота закрыли и сверху нас с башни стрелами переяславцы закидали. Ну, хорошо обошлось, мы близко-то не лезли. Посоветовались мы, с Горнеей и Емельей решили возвращаться. Города нам не взять, там стены каменные, там ров вырыт, а у нас даже стрел нет, да и лестниц нет, и мало нас. Вернуться решили, пусть Гедимин Переяславль берет. Добыча, добыча знатная, богатые были вои в окружении баба Агулу. Собрали все, возчики под охраной стрельцов везут. Они отстали, а мы коней гнали 6 дней. Может выслать дружину Переяславль взять, княже? Нет, молодцы, хорошо повоевали. Гаврилу помяните, в баньке попортесь, завтра подробнее расскажите. А что упустили бабу эту, так может и хорошо, будет кому хана узбека напугать. Глава 6, событие 16. Люди куда более опасный яд, чем водка и табак. Эрих Мария Ремарк, древний металлург, придумавший очистку золотой руды от примесей купилированием с помощью свинца, был выдающимся человеком. Об этом способе профессор Виноградов студентам рассказывал на введении в специальность, как о технологии на тысячи лет опередившей средний уровень знаний того времени. Там чуть ли не у шумеров нашли истоки. Как мог человек с теми примитивными знаниями додуматься до такого, непонятно. При этом на случай спихнуть такую технологию не получится. Там столько неожиданных решений вместе замешано. Специальный тигель нужен. Обычная глина не подойдет. Свинец нужно сначала совместно с рудой восстановить из руды, а потом долго на воздухе держать расплавленным, пока он весь вновь в оксид не перейдет. Такое случайно произойти не могло. А дальнейшее разделение золота и серебра без азотной кислоты – больше на фантастику похоже. Дай сейчас студентам, окончившим университет по специальностям, металлургия или химия такое задание, и у них ничего не получится, при всех знаниях по металлургии и химии, что в них вдолбили профессора и доценты. Такая первобытная очистка золота называется солевой аффинаж или соляная цементация. Этот способ очистки золота довольно прост, когда разберешься, и главное, требует гораздо меньше затрат древесного угля, чем с помощью азотной кислоты. В сосуд добавляется помимо сплава золота и серебра, немного обожженной глины или молотый кирпич, тот самый, которым потом мушкеты будут чистить, еще нужна соль поваренная и ровно столько мочи, чтобы все это увлажнить. Закрытый сосуд надо держать нагретым, но не настолько горячим, чтобы расплавить золото, то есть при температуре менее 1000 C, хватит и 700 градусов. При нагревании в присутствии кремнезема и глинозема, которые содержатся в глиняной или кирпичной пыли, соль, хлорид натрия, нацл, распадается с образованием соляной кислоты и хлора. Кислотность мочи способствует этому разложению. Соляная кислота провзаимодействует с серебром, образуя хлорид серебра, который отделяется от золота, которое с этой кислотой не взаимодействует. Когда идет процесс, то продукты реакции летучи, поэтому важно держать сосуд закрытым. Примерно через 24 часа золото почти не будет содержать серебра при частоте более 90. Удалив золото, можно превратить хлорид серебра обратно в серебро, получив два отдельных очищенных образца драгоценных металлов. При этом профессор Виноградов знал два пути возвращения серебра и хлорида в чистый металл, и второй был очень интересный. Первый дешев. Хлорид серебра – это такой белый порошок, который разлагается при комнатной температуре под действием света. 2 акцл 2 акция L2. Можно на деревянном поддоне просто вынести на свет и рядом не отсвечивать, чтобы хлором не отравиться. А можно хлор собрать, проделав это в стеклянной реторте, пропуская его потом через полученную из поташа калиевую щелочь. 6 кох 30 L2, ксло 3 5 кцл 3 H2O. Вуаля, и мы имеем бертолетовую соль, которая гораздо лучше для взрывателей подойдет, чем гремучее серебро. Второй способ оставляет без бертолетовой соли, но в результате получится не менее замечательная соль. Нужно хлорид серебра восстановить до чистого серебра цинком, который у Виноградова есть. 2 акцл ЗНЗНЦЛ 2 2 ак. Хлористый цинк просто замечательная вещь. Из него делают пропитку для дерева, например для шпал, и они в земле долго не гниют. Чем плохо? Но у этого вещества есть еще один эффект. Это довольно сильный яд. Посыпал кашу вместо соли или хлористого натрия хлористым цинком, и человек гарантированно умрет. Прием внутрь всего 5 грамм этого белого порошка смертельно. Сейчас хроноаборигены травят своих собратьев в основном белладонной. Яд непростой в изготовлении и не всегда летальный. А тут посолил кашу или суп, и айда в ад или рай, уж как вел себя в этой жизни. Третье применение пока редкость, наверное. Это очистка поверхности металлов от оксидов перед пайкой. Хлорид цинка известен еще как паяльная кислота. Ну, ювелирам может в недалеком будущем пригодиться. Тут главное, что это яд. Можно травить мышей и крыс, добавляя в хлеб, специально для них изготовленный. А можно, наверное, продать генуэзцам. Если они продали его боярам яд, то такой товар, значит, популярен. Пусть там в Европах и Азии их травят друг друга русским ядом, платя русским хорошие деньги. Не только в области балета будем впереди планеты всей. Процесс очистки золота затянулся. Размеры печи и изготовленных тиглей или купелей не позволяли переплавлять больше 20 кг руды. С учетом того, что у них 2,5 тонны, это сотня слишком плавок. Выход золота составил около 10%. Руда была с большим количеством кварца, который после переплавки пока собирали вместе с остальными примесями, перешедшими в шлак в специальные лари. Там можно будет позже попробовать извлечь еще золото и серебро. Серебра в процентах от золота получилось примерно 25-я часть. Остальное, видимо, медь и другие металлы. Пока серебро от золота отделили, восстанавливая хлорид цинком. Порошок ядовитый, который получили, гигроскопичный, и его паковали в горшки, кои закрывали пробкой и заливали потом воском из торфа. Андрей Юрьевич дал команду испробовать хлеб, в который прилично сыпанули этого яда, на пойманных мышах. Результат обнадежил. Мыши корочки этого хлеба с удовольствием грызли, и в течение нескольких часов все издохли. Можно новый продукт освоить и пустить в продажу, ядовитые сухарики. Эти серые грызуны много вреда в городах и селах приносят. Главное, чтобы детям не захотелось такую корочку попробовать. После того, как уже без Андрея Юрьевича провели металлурги сами несколько раз купили рование, профессор заставил отработанные тигли, купили раздробить и потом порошок получившийся смешать с древесным углем тоже размолотым и сунуть в печь. Свинец восстановился. Он был, конечно, грязный, с примесями меди, олова и цинка, а может и еще каких металлов, мышьяк часто с золотом бывает, но для повторного использования для очистки золота годился. Почти безотходное производство получилось. Правда, есть как всегда, но это опять огромное количество древесного угля. Пора переносить металлургию и химию из Владимира. Например, золото проще получать из руды в Ужгороде, рядом с шахтами. Там леса полно. Пока нужно построить монастырь с высокими стенами, и пусть монахи получают золото и серебро. Ну и хлорид цинка. Охрана понадобится, понятно, но немного. Стены и профилактическое истребление тати в этом сильно помогут. Событие 17. Сыр – это происки дьявола. Доктор Хаус, Хоуси М. Д. Тюн Неждан. Тот самый облом, которого привел Глеб Зеремеевич и посоветовал назначить его главным агроном колхоза «Русское королевство», за год почти не изменился. Как был ростом под 2 метра, так и остался, не подрос. Как был в плечах метра полтора, так и сейчас полтора, не накачался. Как была у голубоглазого паренька шея бычья, которую и руками не обхватить, так и неохватываемая осталась, не похудел. А еще, как была плеть в руку толщиной, так в руку и сейчас, тоже не усохло. Если честно, то заниматься прогрессорством в сельском хозяйстве Андрею Юрьевичу в прошлом году было тупо некогда. Какое может быть прогрессорство в полоне у ордынцев, или вообще с разоренной и разграбленной землей, со спаленными городами и селищами? Большую часть времени профессор Виноградов уделял главкузнецу сначала, а потом главному металлургу Ерохе, он же Ерофей Силыч, Тысяцкому Владимирскому, боярину Андрею Малибоговичу и его помощнику боярскому сыну Левонтию Черному. Нужно было создавать и вооружать войско. Чуть меньше доставалось времени воеводе Мечиславу, это войско и тренировать нужно было, но и ему в разы больше, чем облому этому, Неждану. Неждану Станиславовичу. Как-то варился главный агроном в свою соку, выполняя поручения профессора своим умом. Нет, раз в неделю, по средам у него был час почти выделен вечером, чтобы о проделанной работе отчитаться. Но иногда из-за усталости, а чаще некогда тупо было, Андрей Юрьевич просто спрашивал, как оно, ничего, и увидев кивок, мол, нормально, княже, махал рукой. Ладно, тогда в следующий раз подробнее расскажешь. Сейчас так не получится, Неждана профессор сам позвал, так как решил чуть подмогнуть прогрессу, вспомнил, что давно хотел сыр твердый начать производить. Неждан Станиславыч, ты слышал такое слово, сычук? Нет, княже, что это? Мамонт этот присел на указанную лавку в зале, где Боярская дума обычно заседала, и куда сейчас пригласил Андрей Юрьевич Тиуна с выставкой достижений народного хозяйства. На лавках и столе были разложены сухие стручки гороха, лукошки с семенным зерном и маленькие кринки с другими семенами. Весна же прямо завтра, можно сказать, сев начинается. Пора глянуть, как продвинулись за год. У овец и коров, про лошадей не знаю и про коз тоже не знаю, но думаю, что и у них тоже 4 желудка. 4. Вообще Неждан не из крестьянской семьи. Отец у него ключником служит у боярина Мечислава Дитька. Много ли студентов в 21 веке у него положительно ответили бы на этот вопрос? 4. Так вот, берите овцу, теленка, козочку и жеребенка 10-дневного и закалывайте. Найдете опытного коновала и торговца мясом, чтобы грамотно внутренности достать. Ну и считайте желудки. Этот должен быть последним и самым маленьким. Отрезайте его аккуратно от остальных желудков и тщательно промываете с обеих сторон. Дальше одно из отверстий крепко-накрепко перевязывают суровой нитью, а через второе отверстие надуваете, получается шарик, у него завязываете второе отверстие крепко-накрепко тоже. Подготовленный таким образом сычуг подвешиваете в сухом помещении и выдерживаете там до полного высушивания. Как только он станет походить на пергаментную бумагу, его нужно будет разрезать и с внутренней поверхности снять корку темного бежевого цвета. Ее измельчите до порошкообразного состояния. Это и есть сычужный фермент. Именно этот порошок нам и нужен. Андрей Юрьевич про изготовление сыра знал только из книг про попаданцев. В какой точно все это он прочитал, сейчас не вспомнит. Но описано там было подробно, информация необычная, вот мозг и запомнил. В конце, правда, там говорилось, что в желудках только что родившихся телят или ягнят один фермент, химозин, а у взрослых другой, пепсин. И для получения различных сортов сыра можно или даже нужно экспериментировать и смешивать сычуг различных пород, возрастов и видов жвачных животных. «Княже, а позволь полюбопытствовать», — затряс головой Облом, вытрясая из ушей лишнюю информацию. «Зачем мне порошок этот из кишок? На самом деле, не с того начал. Ты ведь знаешь, что молоко скисает и превращается в простоквашу. Так вот, если молоко поставить в котле на огонь и нагреть, чтобы рука ни тепла, ни холода не чувствовала, и бросить в этот котел, стоп, сначала в теплой воде, но не горячей, замачиваете этот порошок, сколько не знаю, пусть будет от всего ягненка или теленка на наш 10-ведерный котел большой, эта масса в воде пусть набухнет». Пусть час набухает, а затем ее вливаете в теплое молоко. Все, потом нужно перемешать, пусть будет, 5 раз до 60 досчитать надо. Потом через час еще подогреть молоко и снова перемешать. На этот раз подогревать нужно, чтобы тепло чувствовалось, но рука терпела. Когда молоко створожится, нужно профильтровать через тряпочное сито и слить жижу м телятам можно отдать. А вот то, что получилось отжать и поместить в плоскую глиняную или лучше деревянную бодейку, и потом отнести в тот погреб, где у нас порох лежал в бочонках, и забыть там на полгода. Да, часть жижи оставьте и попробуйте в следующую партию теплого молока ее долить. Расскажешь мне потом, свернулось молоко или нет, и что будет, творог скисший, наморщил лоб богатырь. Через полгода узнаем. Теперь главное, это не один раз нужно сделать, а десятки. С овечкой маленькой отдельно, с теленком отдельно, с козочкой. Потом смешиваете сычуг между собой предварительно. Все возможные варианты. Корова с ягненком, корова с козочкой, корова с жеребенком, если у него есть этот четвертый желудок. Ну и то же самое с остальными. Подойдешь к греку Исааку Аргиру, он тебе все варианты возможные на табличке глиняной составит. Под сотню, наверное, будет. Там же нужно и молодые со старыми мешать. Сколько получится, столько и сделай. И все в бодейках деревянных с крышкой в тот подвал. Да, на каждой бодейке должен быть номер, соответствующий номеру записи, что тебе агрир сделает. Таблички же глиняные сохрани, чтобы потом не перепутать. Можно еще для надежности угольком на бодейке написать. Например, теленок и ягненок, козочка и бык. Сделаем, княже. Стоп. Сейчас только в голову пришло, в 5 раз больше работы будет. Пробуйте отдельно еще с козьим молоком и овечьим и конским. Да и нужно охотникам дать команду притащить в замок только убитого оленя и олененка. Косулю с косуленком. Ладно, пока хватит. Зубров и туров пока трогать не будем. Сычуг. Событие 18. Деточка, все мы немножко лошади. Каждый из нас по-своему лошадь. Владимир Маяковский. Ладно, Неждан, с этим все понятно. Теперь давай, рассказывай, как у тебя подготовка к севу идет. Так это, мы того, готовы. Вот он таким жестом, словно зерно разбрасывает на поле, взмахнул рукой с кнутом своим чудовищных размеров. Да, Нежданчик, кнут задел одну из бодеек с рожью, наверное, поди их отличи, если до этого никогда Андрей Юрьевич детально рожь, ячмень и пшеницу не рассматривал, и она полетела на пол, а зерна по всему залу разбежались, в том числе и под лавки, боярскими задами натруженные, спрятались. Некоторые и вовсе умудрились под новенький армянский ковер залезть. Не суетесь, Неждан, остановил бухнувшегося на колени, собирать перлы, Тюна Андрей Юрьевич, потом соберешь. Расскажи лучше про деревья сначала. Про деревья, про семена, Так что, вчерась на грядке у меня кедры вылезли из земельки, иголочки с орешком на конце. Я все как ты, княже, и сказал, сделал. Во рту подержал каждый орешек, потом раскусил, но не до конца, только чтобы трещинка наметилась и в землю закопал. А скажи, княже, кусать зачем было? Кто же в лесу их кусает? Никто. Но там не все орешки всходят, а тут ростку скорлупу ломать не надо будет, и все взойдут. Ты ведь самые большие у себя посадил, как велено было, кивнул главный агроном, а во рту зачем держать надо было? Это ты их своими сделал. Теперь они будут знать тебя и лучше расти, когда ты их гладить по иголке будешь. Вот это да. Да я каждый день гладить буду. А что по грецким орехам? Всходит, два пока взошло. Так еще весна только начинается. Богатырь опять махнул рукой с плетью, хотел, видимо, на окно показать, что там весна за окном только начинается. На этот раз пострадала горка гороха. «Дай-ка мне, Неждан, плеть твою подержать. Ни разу такой здоровой не видел. Надеюсь, ты ею людей не бьешь. Это же смертоубийство будет. Не, так для острастки ношу. А виноград? Виноград на всякий случай посадили как бы в канаву, и на зиму укрыли листвой и потом брезентом, а потом ветками закидали и снова кучей листьев. Очистили все. Вроде не загнили, но ростков пока нет. А вот марена красильная уже зеленеть начинает. Проснулась. Хорошо перезимовала под стогом сена. Это хорошо. А в лесу кедры, которые сажали, не всходят еще. Про весь лес не скажу, а тут на опушке у монастыря проверил. Я там кое-где палочки втыкал. Нет, княже, еще не всходит. Так-то мои холодней. Эта грядка у меня на солнце. А что с яблонями и грушами? Пока мест не всходит, так весна. Все, все я понял. Намаши тут крыльями своими. Прости, княже, Бог простит. Слушай внимательно, Неждан Станиславович. Уже может завтра пригонит сюда 1000 слишком овец. Найди специалиста, который лучших отберет. Больших с длинной шерстью, без болезней всяких. Нужно будет пару десятков самых-самых овец и баранов отобрать и к тем двум, греками привезенными, добавить. Остальных боярам раздайте, раздели по количеству воев в дружине и тиунам их или ключникам накажи не резать, а разводить на шерсть. Потом пообещай проверить и спросить, как с понимающих. С понимающих? Ну, ты же объяснишь, а они понять должны. Вот, плеть им свою покажи. Это можно. Дальше пошли. Кроме овец пригонит несколько тысяч лошадей. Сначала выбери пару сотен получше. Это наша доля будет. Остальных тоже раздели между боярами в тех же пропорциях. А про пацрия это что? В зависимости от воев в дружине. Сам не справишься, попроси опять грека помощь. Из самых лучших, что выбрал. Стой. Сначала рассортируй по мастям. Будем породы новые выводить. В табуны наши должны быть отобраны лучшие, но по мастям. Отдельно мощные вороные, отдельно саврасые. Там я чубар их присмотрел. Их так же отдельно отбери и меня потом позови. Хочу посмотреть, что получилось. Будем новую породу выводить. Назовем далматинцы. Ну, разберешься. Да, там я видел несколько тонконогих и мелких в принципе арабских скакунов. Арабов отдельно отбери. Мне, как и чубарых, покажешь. Наверное, их разведением нужно заняться. Для войны или пахоты они не подойдут. А вот на продажу всяким европейским ценителям могут сгодиться. Тут тоже сам не занимайся, найди самых лучших специалистов. Мне приведи, возьмем на службу. Ясно, княже, все пока. Хотя, найди мне и приведи пару лучших бортников. Глава 7, событие 19. От сотни диверсантов осталось 87 человек после геноцида ордынцев и киевлян с переяславцами. Двое пропало без вести и 11 погибли. Андрей Юрьевич, перед тем, как пообщаться с епископом Ужгородским и Мукачевским Афанасием, планировал для Саньки и его людей поход в Польшу, в Шидлу в Свентокшиского воеводства, под видом торговцев и прочих путешественников, чтобы оценить там обстановку и решить, возможно ли рудники, или как там это делалось, может, шахты, по добыче полевого шпата или лунного камня отжать, купить, поменять на дамасский клинок или рыцарского коня, просто силой забрать. Главное, получить в свое полное владение. Если производство фарфора ставить на промышленную основу, то полевого шпата нужно будет много, и еще немаловажный факт – секретность. Не нужно, чтобы кто-нибудь связал полевой шпат и фарфор, теперь с замаячившей на горизонте войной с венгерским королевством за часть Словакии, а может и за всю Словакию и, что немаловажно, обещанием митрополиту и епископу католиков, захватывающих православные храмы, приструнить, вставал вопрос об отправке диверсантов еще и туда. Опять же Авручевские пряслицы, там есть нужные ему залежи алюмосиликата в этом Авруче, туда тоже надо обязательно послать отряд на разведку. Как там этот сланец добывают, и в чьем владении там земля, нужны люди. Если 90 человек разделить на 3, то получится ерунда. Нужно было вновь увеличивать количество диверсантов. И даже было ясно, откуда людей набирать. Стрельцы, лучники, получили отличный опыт, и им Андрей Юрьевич не только хорошо заплатил, но и за свой счет предоставил кольчуги, сабли, а некоторыми коней с луками. Теперь после войнушки те 500 человек, что была безлошадной, вполне по результатам дележки может оказаться с конем, если, конечно, захочет. Владение этим животным — мероприятие непростое и недешевое. Нужна конюшня, нужно кормить и выезжать на нем регулярно, тренировать. У простого наемника может ни денег на это, ни возможности не найтись. Андрей Юрьевич собрал, обдумав все это, на совет командиров диверсантов Саньку, Емелю и Горню. «Давайте, вой, мы вот что сделаем. Вас трое, берете себе по 30 из имеющихся и по 30 добираете из желающих. В первую очередь попытайте стрельцов, ну уж, а потом дружинников боярских. Вам сейчас нужны именно умелые стрелки из лука. В брони вас одевать и лошадей ваших не нужно. Копий со щитами вам тоже не надо. Лук, прощай, легкая сабля, этого оружия должно хватить. У вас главное – скорость и маневренность. Никаких лобовых стычек. Лбами только бараны бьются. Санька Юрьев, ты первый себе людей набирай. Нужно срочно вместе с Антоном и Кириллом Птицеем. Птицами, даст Бог фамилию, вам в Словакию выдвигаться. Поедете двумя группами под видом торговцев. Я Глебу Зеремеевичу команду дам, он вам подберет товар. Мыло жидкое есть в кувшинах, ароматное, есть брезент. Сапоги сапожники с каблуками наделали. Даже кинжалов и ножей немного из дамасской стали выделю. Кроме того, возьмете чугунные казаны и котлы. Санька, ты подбери еще и настоящего купца, что ездил в те земли за Ужгородом. Можете его в свой караван взять, а еще лучше двоих. Вы же на два отряда разделитесь. Нужно картографов прикрывать. Они – самая важная часть вашего задания. Они карты рисуют, а вы в городах и селищах торгуете и с народом разговариваете, узнаете все про притеснение веры православной католиками. В церкви православные сходите, со священниками об этом поговорите. Они-то точно должны знать. А если выяснится, что пописты отобрали храм? Недобро ухмыльнулся главдиверсант. Действуйте по обстановке. Нужно вырезать этих захватчиков по-тихому, так и сделайте, а храм православным верните. Если нужно для дела показательно католиков уничтожить, то не стесняйтесь. Только чтобы там мстить не начали после вашей акции священникам православным. Доводите все до конца. Если там князь или боярин какой этим занимается, то его и его дружинников нужно уничтожить, а замок или дом качественно ограбить. А если там силы серьезные, Санька опять ухмыльнулся, дескать, так вопрос задал, справимся. Вы же не воевать туда едете, а на разведку в основном, и для восстановления справедливости. Не будет выхода, тогда покажите, на что способны. Никаких лобовых атак, повторяю, уничтожение из засад, ночью, мелкими порезами. Все, как учили, и как вы отлично проделали с татарами. Справимся, Андрей Юрьевич, не сомневаюсь. Теперь важное, разведка. Нужно вам еще с собой взять пару человек, которые на время или навсегда согласятся за мои деньги там постоялый двор открыть. Один в самом западном и самом большом городе этого анклава Кашице. Если купить не удастся, то выберите тот, где католики обретаются, и повяжите хозяина вместе с семьей. Убивать не надо, сюда под охраной отправьте. Тут перевоспитаем или отправим на шахту. Если же найдется рьяный папист, который в гонении на православных замечен, то тут уж, куда деваться, отправляйте его в его католический ад, а постоялый двор у семьи вы купите. Найдем паписта, вот чего у Саньки не отнять, так это оптимизма. Осторожнее там, войну не начните раньше времени. Шутку про войну знаете, какую? Все трое встрепенулись. Если война неизбежна, то надо нападать первым. Андрей Юрьевич сделал паузу, предвидя вопрос, и его почти сразу озвучил Емеля. А как узнать, что война неизбежна? Ну, если ты нападешь первым, то война точно будет неизбежна. Народ оценил, минуту целую ржали. Ладно, второй город будет на севере этой области в горах. Это Бардиев, Словац. Бардиев. Епископ Афанасий говорил, что там больше всего католики обнаглели. В нем много немецких переселенцев, и они как раз захватывают православные храмы. Нужно их в чувство привести. Геноцид, значит геноцид. Ну, а потом там оставите второго содержателя постоялого двора. Событие 20-е. Горня получил задание с вновь сформированным отрядом отправиться в Польшу. Там геноцидить никого не надо было пока. Просто разобраться с ситуацией в Шидлове. А еще прикупить или построить и там постоялый двор. И самим в будущем понадобится. Где-то же нужно ночевать возчиком, что туда приедут за полевым шпатом. Дальше отряд должен разделиться. Десяток человек отправится в Мазовию, навестить княжича Мазовицкого Болеслава Юрия и пригласить его в гости к Андрею Юрьевичу во Владимир. Если сговорятся, а профессор Виноградов в этом не сомневался, то можно будет прорабатывать операцию по исключению из числа живых двух бездетных пока дядьев Юрия Тройденовича Мазовицкого. Сам Тройден тоже пока жив, но он ведь может захотеть отойти от дел и поселиться на чудном хуторе, пить парное молоко и щупать доярок. А не захочет, отключим газ, в смысле перекроем подушкой. Умер во сне, какая легкая смерть, и сразу в райские кущи. Горня, там на седмицу полторы пораньше вас отправится Тиун Станислав. У него задание купить мне лунный камень. С ним не встречайтесь. У вас свое задание, у него свое. Пусть первое время вас с ним не связывают. Конспирация, похвастал новым словом стрелец. Она самая. Емеля же, как сформирует свой отряд, отправится во Вруч. Город только завоеван Гедимином и там сейчас безвластие, скорее всего. Гедимин явно туда Тиуна или князя не поставил еще. Не до того ему. А Баскака и старого князя или Тиуна уже турнули, не могли не турнуть, город же приступом брали. В общем, как самому рачительному из командиров диверсантов Емели нужно было попытаться там эти месторождения алюмосиликатов красных к рукам прибрать. А Гедимин, как-нибудь договорятся. Разогнав разведчиков-диверсантов, Андрей Юрьевич на календарь глянул и репу почесал. До прибытия в Галич генуэзцев оставалось чуть больше недели. Как раз хватит времени сварить несколько плавок стекла. Пока он воевал, несколько десятков кило соды изготовили, а теперь он сам, переплавляя золото, еще и оксид свинца в приличном количестве получил. Можно сразу попробовать и хрусталь сварить, и обычное натриевое стекло. Точные составы шихты для натриевого или содового стекла Андрей Юрьевич, понятно, не знал, но разве пытливый человеческий ум это незнание, когда останавливало? Не получится с первого раза, можно попробовать еще. Песка или СиО2 в районе 70%. Пусть будет в районе 15-17% соды, на 23% и 7-8% ЦАА, не хватает около 5%. Андрей Юрьевич поломал немного голову и решил, что это всякие примеси, но среди них точно должен быть оксид алюминия. А вручевских сланцев у него пока нет, но каолин же есть, а это смесь оксидов кремния и алюминия. Вот пусть 5% и будет каолиновая глина. 3 дня куча народа во всех имеющихся на сегодняшний день во Владимире чугунных ступках перетирала эти компоненты в пыль. Перетерли, смешали, прокалили до 600 градусов, чтобы вывести кристаллическую воду, снова перетерли, просеяли и загрузили в тигли получившийся серо-белый порошок. С хрусталем чуть меньше компонентов. Их содержание Андрей Юрьевич знал точнее. Нужно 24% оксида свинца, ББО. Это написано на богемском фужере. Сколько-то будет угар, пусть будет 28%. Нужен поташ, но не тот, что просто из золы получили. Он загрязнен примесями. Там железо, которое стеклу придаст зеленоватый цвет, а для линз нужно прозрачное стекло. Потому, провели каустификацию. В раствор поташа долили извести, и когда карбонаты выпали в осадок, то раствор слили, процедили, выпарили и прогрели при 600 градусов. В результате получили чистый едкий натр, на 2О. Его профессор по аналогии с содовым стеклом бросил 6%, и около процента добавил еще и извести. Все остальное, опять промытый, прокаленный и перетертый в ступах песок. Оксид свинца взяли тот, что получился после купелирования золота. Просто не было другого. Андрей Юрьевич понимал, что он загрязнен оксидами других металлов, но выбора не было. Свинца не осталось ни грамма. Весь извели, и то на всю золотую руду не хватило. Больше трети осталось в закромах родины. Температура, Андрей Юрьевич, при которой происходит варка стекла из компонентов, боялся. Она там выше 1500 градусов, и как бы при этом сам тигель не расплавился. Плавили в тех же печах и в тех же тиглях, что и сталь варили, и держать нужно по времени высокую температуру примерно столько же. При этом происходит формирование однородной массы или процесс сгомогенизации. Тут удаляются все пузырьки газа. Получается однородный расплав. Когда печи стали остывать и уже можно было достать тигли, то он вздохнул с большим облегчением. Ничего вроде не развалилось и не расплавилось. И в обоих тиглях было стекло. Касаться его нельзя, а то взорвется, нужен теперь отжиг и быстрое остывание. Этот процесс Андрей Юрьевич доверил делать помощникам, а сам, плюясь, пошел спать. То, что он увидел в тиглях, его откровенно расстроило. Хрусталь получился красного цвета. И не просто красного, а непрозрачно-красного. Ошибка понятна, и Андрей Юрьевич, когда дал команду использовать оксид свинца, что был взят после купелирования золота, там где-то в мозжечке понимал, что ждать настоящего прозрачного хрусталя при этом, значит быть упертым оптимистом. Не ходи к семи гадалкам, медь из золотой руды именно этот цвет и дала. Не будет у него пока подзорной трубы. А натриевое стекло хоть и было прозрачным, но тоже получилось цветным. Было такого янтарного цвета. Выходит, и тут какую-то примесь пропустили. Надо закрывать тигли, что могло насосать из воздуха. Ероха, а что вы в этой печи до этого делали? Она же не новая. В этой, а в этой серу из серной руды выплавляли. Ты, вроде недоволен, княже, вон какое красиво стекло получилось. Представляешь, какие красивые бусы выйдут. А ты, Андрей Юрьевич, знаешь, как дырочки в тех бусинах делать, а как сами бусины. Кузнец прямо сиял от радости, что очередная придумка князя удалась. Знаю. Событие 21. Выспаться в эту ночь не удалось. Маленький внучок Ванька переполошил весь замок. Да, как и положено, женщины жили на своей половине. Но ребенок плакал, и неугомонная Анька прибежала к нему и разбудила. Отравили. Ванюшу отравили. Гады, аспиды, да, чтоб твою, выругался профессор Виноградов и бросился за женой малолетней и малохольной. Что у него, какие симптомы? За знахаркой послали, за Епифанием, начал он вопросы задавать, а вокруг бабский ор стоит и все ревут в голос, в том числе и Ванька. Плачет, горячий весь, кашляет, сопельки бегут, понос и обильно слюни потекли. Потекли слюни, понос, суки, всех перевешаю. Андрей Юрьевич думал, что бояре больше не решатся. Стоп, а чем вы его кормили? Он же грудной, он титьку сосет, где кормилица? Анька девка решательная или решительная. Тут же все для себя решила и ринулась в соседнюю комнату. Там раздались удары, пощечины, и теперь еще одна голосила. Вскоре дверь открылась и нарисовалась картина маслом. Анька за косу тащила ползущую за ней на коленях здоровущую девку, кормилицу, Дуню, кажется. Вот она, змеюка подколодная. Анька пнула женщину. Та еще громче завыла. А ну, стоять! Рыкнул на это Андрей Юрьевич и оторвал жену от кормилицы. Замолчали все. Тихо, говорю. Пришлось рыкнуть во весь голос еще раз. Тишиной это назвать сложно. Орал Ванюшка, стонала Дунька и подвывали Анька и с Ефимией. Ты ему что-нибудь кроме груди давала? Поднял за подбородок бьющуюся об пол лбом кормилицу. Вот истинный крест. Только титьку и еще водички давала попить, но вода в кувшине у меня в горнице стоит. Вот истинный крест, я и сама ее пью. Зубики мабутю Ивана Дмитриевича режутся. Стоп, да, прекратите вы. Опять повысил голос профессор. Наверное, и правда, зубки режутся. Он вспомнил, как дочь жаловалась лет 5 назад, когда у внука резались зубы именно на эти симптомы. Тоже тогда скорую вызывали для малютки, а врачиха отругала дочь и сказала высунуть нос из интернета или прямо там прочитать про то, когда и как режутся первые зубки у детей. Так отрави, продолжала подвывать Анька, зубики режутся. Сейчас придет знахарка, и я дам команду гриднем выпороть вас обеих, чтобы панику не сеяли. Две малолетние дурочки замолкли наконец. Продолжал кричать внук и молиться в голос Дунька. Еще через 5 минут всклокоченную знахарку привели не менее всклокоченные гридни. И она, после того как палец в рот княжичу сунула, диагноз кормилицы подтвердила. Зубик режется. Ничего страшного. Сейчас отвар успокоительный дам. Теперь часто так будет, пока 8 штук не прорежутся. Утром не выспавшийся и злой на малолеток этих, Андрей Юрьевич дал себе в 5-й раз мысленно подзатыльник. Хватит, нужно создавать медицинскую академию, вот прямо сегодня. А, нет, сегодня стекло, нужно научить кузнецов бусы делать, и дать команду сварить содовое стекло в новой печи, а не в пропитанной насквозь серой, тогда завтра академия. А, нет, завтра же он с самого утра уезжает в Галич, Осталось 3 дня до прибытия генуэзских купцов. Ну, вот как вернется с Галича, так сразу за академию. А, ведь нужно все же хрусталь сварить. Тьфу, как делать бусины первобытным способом, Андрей Юрьевич наблюдал лично. Дело было в Праге. Водили их на экскурсию по городу, и потом, видимо, гид был вдоль с этим, ну, пусть будет стеклодувом, хотя он ничего не дул, или ювелиром, он же украшения делал. В общем, в лавочке товарищ с помощью горелки газовой портативной разогревал кусочки цветного стекла и делал из них красивые бусины, шарики и цилиндры. При этом даже мешал цвета. Делает, например, синюю бусину, а потом отщипывал от желтого стекла кусочек и вплавлял его в синюю стекляшку, размазывая. Такая сине-желтая загогулина получалась. Красиво в целом. И народ экскурсионный такие бусы потом себе покупал, хоть и стоили они прилично, и это ведь просто стекло. Мастер, как понял тогда профессор Виноградов, вообще не занимался варкой стекла из сырьевых материалов, он использовал готовое стекло со стороны и плавил его в тиглях горелкой. Когда стеклянный расплав приобретал необходимую вязкость, удобную для работы, мастер брал в левую руку длинный тонкий железный стержень, имевший на конце слегка коническую форму. В правой руке у него находился другой наборный железный стержень, нагретый предварительно до красного каления. Чех этот опускал конец стержня в расплавленное стекло, которое приплавлялось к стержню, обволакивало его в виде комка. Касаясь потом комком стекла первого стержня, мастер быстрым движением делал вокруг него полный оборот, обвивая тянущимся стеклом стержень и как бы наматывая на него стекло. Затем очень резким рывком он убирал правой рукой стержень, отрывая ее от комка стекла. На первом стержне оказывалось столько стекла, сколько нужно для образования заготовки бусины. Отложив прочь наборный стержень, мастер продолжал вести обработку заготовки бусины. Передвигая стержень, он производил обкатывание сферического комка стекла на гладкой железной плитке, добиваясь того, чтобы он принял цилиндрическую форму и приобрел тонкие стенки. При этом в канал бусины вводилась медная проволока, видимо, чтобы не заплыло отверстие. Но пока чех работал и делал бусины, такого не случалось. Проволока потом свободно выходила. Так, Ероха, мне нужны для изготовления бус. Глава 8. Событие 22. Приехали кузнецы из Возвягля, которых князь Иван Романович Балаховский отправил учиться варить стекло. А вот учить их некогда уже. В 10 примерно утра они приехали, и через полчаса длиннющий обоз из Владимира двинулся, поскрипывая тележными колесами, в сторону Галича. Купцы приезжают через 3 дня. Генуэзцы, понятно, денек-другой подождут. Да и ярмарки у них обычно чуть не седмицу идут. Но, во-первых, Андрею Юрьевичу не терпелось узнать, что из заказанного привезет грек Агафон на этот раз, а во-вторых, точность, вежливость королей. Король он или так, насрано. Правда, королем Андрей Юрьевич себя не обзывал и всем сразу укорот давал, если его так пытались величать. Князь он Владимирский и все, не хотелось папу римского злить. Еще объявит крестовый поход, да и маловато землица для королевства. Вон, даже Гедимин с гораздо большей территорией всего лишь великий князь. Обзывать себя великим князем Андрей Юрьевич тоже не спешил. Ясно, что у него и земли, и подданных, и военные силы поболее, чем у рязанского или нижегородского великих княжеств, но пусть землица округлится и сила накопится перед тем, как громко о себе заявить.